только намеками, которые были ясны мне, но непонятны постороннему лицу. И из письма вполне определенно следовало, что договор с Куликовым заключен именно тем, кем нужно. А еще отчим написал, что со мной жаждет пообщаться следователь, ведущий дело о моей смерти. Или хотя бы получить подписанные мной показания. Отчим предупредил, что сообщил о том, что мне удалось бежать, а про убийство наемника умолчал, что рекомендует сделать и мне. Потому как тело все равно найти не получится, так зачем создавать дознавателям дополнительные сложности? В этом я с ним был солидарен. Сложности дознавателям создавать не собирался. Отчим был настолько любезен, что написал мои показания сам, мне же оставалось их переписать, подписать и отправить с курьером. Я не зря упомянул про письма. Были они от всей моей семьи. Даже Леня написал довольно восторженное письмо, из которого следовало, что он не прочь был бы оказаться на моем месте. Столько интересного со мной случилось. Уж не знаю, что там наплел отчима, о чем умолчал, но его сын явно представлял, как он лично разбирается с убийцами. Если я с ними справился, то куда более тренированному сводному брату сам Бог велел. Поэтому в письме Леонида явно прослеживалась зависть к моим приключениям. Маменька же исписала два листа выражением жесточайшей обиды на меня, а еще описанием своих страданий. Назвала меня неблагодарным сыном раз пять и не забыла упомянуть, что почти все известные ей Вороновы отличались отсутствием чуткости и толстокожестью. Исключением из этого был один мой отец. А вот я пошел в его родственников, иначе нашел бы возможность успокоить маменьку, сообщив о том, что жив. Самое теплое письмо было от Ниночки. Она просто радовалась, что я выжил, ничему не завидовала и ни в чем не обвиняла. Я отписался сразу всем. В письмо отчиму дополнительно вложил свои показания, после чего передал всю корреспонденцию ожидавшему охраннику. А маменьке еще дополнительно шкуру стеклянной лисы пустошей, которая попалась мне в единственном экземпляре. На шубу не хватит, но что подарком украсить, маменька непременно найдет. И, возможно, хоть немного успокоится. Отправив курьера, я прошел к Прохорову и сообщил: «Все, завтра еду. Не появлюсь и не дам о себе знать в течение месяца. Снимайтесь и уезжайте». Я придвинул к нему всю оставшуюся наличность. В зоне она мне ни к чему, а Прохорову и старичкам, если не вернусь, деньги понадобятся. Хотелось бы, конечно, вернуться, но здесь уж как повезет. И если не повезет мне, то у остальных должен появиться шанс выжить без меня. «Может, я с тобой двинусь?» — предложил он. «Все, спину будет кому прикрыть». «Спину ему прикрываю я», — заявил Валерон. «А на тебе прикрытие дома. Митя нынче силен, но он может не справиться. А мы тебе новый рецепт привезем». «При чем тут рецепт?» — возмутился Прохоров. «Я тоже в зону хочу. Привык уже под опасностью ходить». «Делай задание вовремя, и Павел Валентинович перестанет казаться тебе опаснее твари из зоны», — ехидно тявкнул Валерон. «Он, кстати, тебя хвалил». «Прям», — польщенно улыбнулся Прохоров. «Точно говорю», — воодушевленно продолжил Валерон. «Сказал, ты быстро учишься для своего возраста». «Так, может, мне каникулы положены?» — с надеждой спросил Прохоров. «Гриш, снегоход на пассажира не рассчитан», — отрезал я. «И скорость упадет. Я собираюсь быстро передвигаться, ни во что не вляпываясь. Но если все пройдет благополучно, сделаем второй». «Для меня?» — обрадовался Прохоров. «Для тебя». «Я, кстати, для тебя тоже алхимии наделал. И лечебной, и этой, взрывающейся. Последнюю хотел проверить лично», — не терял надежды Прохоров. «Проверишь. Мне кажется, что взрывающиеся штуки больше для разборок между людьми, чем для борьбы с тварями». «Ян-то ты зря», — запротестовал Прохоров. «Огненный грибной порошок должен хорошо рвануть и на тварях». «Проверю», — решил я. Следующим попросился со мной Митя, улучив момент, когда рядом не было вездесущего Валерона. Апеллировал он к тому, что нынче от тепла и холода не зависит, и вообще с резаком. Я напомнил, что без него Прохоров с охраной дома может не справиться. Если честно, мне самому уезжать не хотелось, но в вопросе реликвии требовалось поставить точку тем или иным образом. Поэтому загрузил я в короб на снегоходе все, что только могло понадобиться в дороге не только мне, но и Валерону, который, конечно, мог сгонять по меткам при необходимости, но при этом тратил слишком много энергии. Да и, насколько я понял, особо много меток он поставить не мог, а значит, ими не стоит разбрасываться. Не так уж и сложно набрать еды на нас двоих на неделю. Вряд ли я задержусь надольше. Правда, Валерон сразу же количество еды удвоил. Еще и выцыганил у Прохорова персональную кастрюльку хвороста, поскольку конфеты закончились, А сладкое ему было необходимо не только в виде последней банки сгущенки, прибереженной им для поездки. В багаж пошла и Валеронова одежка, которой он намеревался воспользоваться сразу, как отъедем. Выехал я сразу после завтрака. Мандраж и предвкушение успеха — вот как можно было определить мои ощущения. Потому как если успеха не получится, я об этом не узнаю, а значит, это можно вообще не учитывать. Незаметность я врубил сразу и старался ехать так, чтобы твари на меня не обращали внимания. Маршрут был проложен загодя по карте и ориентирам, и до первого я даже уже добирался раньше, тестируя снегоход. На дорогу в первый день я отвел плюс-минус 12 часов с двумя остановками в убежищах, чтобы передохнуть и размяться. На второй день я должен был добраться уже до Тверзани, где и собрать полностью реликвию. План не казался столь надежным, как швейцарские часы, но другого все равно не было. До первого ориентира я добрался в отведенное время, ни с кем из тварей не пересекшись. До второго тоже, хотя подцепил на хвост стаю тварных волчиков, существ, отдаленно похожих на помесь волков и гиен. История умалчивает, кто дал столь безобидное название столь мерзким тварям, но названию они не соответствовали совсем. Волчики обладали очень легким костяком и практически не проваливались в снег. А еще они обладали мерзопакостным характером, заставляющим их преследовать выбранную жертву до самого конца. Их или жертвы. Пришлось расправиться со всей стаей, потеряв на это время, но иначе бы они от меня не отстали. Копаться во внутренностях не стал, но из мозга и сердца кристаллы собрал. Из графика я начал выбиваться, поэтому в первом убежище выпил чаю, размялся и двинулся дальше. Убежище, кстати, выглядело уже давно не посещавшимся, хотя Демин уверял, что они до него доходили. Больше крупных стай на моем пути не встречалось. Наверное, срабатывала интуиция, заставлявшая меня иной раз по непонятным причинам менять направление. Валерон, устроившийся сразу за рулем в своем комбинезоне и ботиночках, выглядел завзятым путешественником и поездкой наслаждался, трепеща ушами на ветру и время от времени пренебрежительно поплевывая на тех, кто имел неосторожность за нами увязаться. Плевки чаще всего оказывались убийственными, а выполнялись они с такой виртуозной точностью, что правка не требовалась. На второй остановке мы плотно перекусили, а Валерон еще выдул последнюю банку сгущенки, уверяя, что она способствует его меткости. Этак он любую свою слабость оправдает ее полезностью. Но в случае Валерона ни сгущенки, ни шоколада жалко не было. Единственное, что они слишком быстро заканчиваются, а в Дугарске с излишествами сейчас было уже плохо. Местный рынок окончательно зачах. Народ жил на собственных запасах, разве что в трактир возили припасы. Он пока работал и закрываться не собирался, хотя цены там на все подняли. «Последний кусок на сегодня!» — тявкнул Валерон с довольной после употребления сгущенки мордой. «Ага», — согласился я, осторожно выводя снегоход из убежища. Тварей поблизости не наблюдалось. Мы отдыхали в здании, рядом с которым других не было, но расслабляться не следовало. «Эх, мне бы какой навык по обнаружению живых существ!» Жизнь стала бы намного проще. Последний кусок казался самым простым. Он проходил в отдалении от населенных пунктов и уже был достаточно далеко от границы зоны. Твари встречались реже, хотя, как правило, более крупные. Остановок и длинных боев я старался избегать, ввязывался в драку только уж если совсем припирало, но последний ориентир увидел с облегчением. Недалеко от него находится убежище, в котором смогу отдохнуть до утра. Но доехать до него я не успел. Услышал звуки боя. Судя по всему, дрался кто-то один и уже проигрывал. Как там говорила Мария Васильевна, в зоне нужно непременно помогать проигрывающему. Я решил для начала глянуть, что происходит, а уж потом думать, ввязываться или нет. Бой проходил как раз рядом с одним из ориентиров. То ли высоченным камнем, то ли мелкой горой характерной формы. Вот на этот камень я и полез. Поверхность была гладкой, но у меня на такой случай был навык «цепкие лапки». Так что до вершины я добрался быстро и уже с нее осмотрелся. Отбивающийся действительно был один. Прямо подо мной стояла девушка в удобной меховой куртке и штанах. Окружала ее стая волчиков побольше той, от которой мне пришлось отбиваться. Собственно, если бы не камень за спиной, девушку бы уже сожрали. Но и так было видно, что отбивается из последних сил. Магию для заклинания она уже из себя выдавливала, а движение парных мечей со светящимися кромками замедлялось с каждым выпадом. Глава 32. Медлить было нельзя. Еще пара минут, и девицу запросто сомнут количеством, а потом сожрут. Поэтому я сосредоточился и принялся метать одну за другой искры. Надеюсь, девица сюда не за их шкурами пришла, потому что те получались с огромными дырами и сгоревшей шерстью. Девица при появлении помощи приободрилась и принялась махать мечами активнее, стремясь побыстрее разобраться с нападающими. Магию, похоже, она уже исчерпала до донышка, да и выносливость уже была на пределе. Даже до меня доносились хрипы. Так что двигалась она сейчас исключительно на волевых усилиях. Валерон решил, что мы справимся без него, поэтому плевки экономил. Возможно, чтобы потратить их на более достойных противников, чем какие-то облезлые недоволки. Зато он высматривал затаившихся тварей и подсказывал, куда вдарить магией, а потом вообще перешел в бесплотную форму, сразу прибрав одежку, и отправился проверять, всех ли мы добили. Тем временем девица решила, что всех, и обессиленно уселась на снег, тяжело дыша. Вытащила склянку с зельем, отхлебнула и застыла. Мечи не убрала, они так и лежали по обеим сторонам от нее, но гореть перестали, выглядели теперь почти обычными. Я подавил желание смыться без благодарности и принялся спускаться, узнать, не нуждается ли дама в помощи. Судя по экипировке, девица наверняка была из знатной семьи. Костюмчик из самых дорогих материалов для зоны, а про оружие я промолчу. Если оно и не родовое, то все равно очень и очень дорогое. Хотя мой топорик стоит где-то рядом. Он тоже вспыхивает красным при ударе, на нем есть максимальное число рун и дополнительное усиление. «Всех положили!» — тявкнул мне прямо в ухо Валерон. «На твоем месте я бы не спускался, а поднимался. И ходу, ходу!» «Девушке помощь нужна», — возразил я. «Конечно нужна! Она уже свои лыжи угробила, теперь будет гробить твой снегоход!» — недовольно тявкнул Валерон. «В твоем положении самым правильным будет дать дёру прямо сейчас!» «Так нельзя!» «Чего это вдруг нельзя? Можно и нужно! Ты уже помог! Не говори потом, что я не предупреждал!» Валерон замолчал, но это не значит, что он перестал не одобрять мои действия. Сопел он очень выразительно. Когда до земли осталось метра полтора, я спрыгнул и сразу же подошел к девушке. «Вы как? Помощь нужна?» Она повернулась ко мне, и я, наконец, увидел ее лицо. Не сказать, что меня это обрадовало. «Наталья Васильевна, как вы здесь оказались?» «Петр Аркадьевич?» — вытаращилась она. «Что вы здесь делаете?» И лицо у нее вмиг стало столь подозрительным, как будто я ее преследовал от самого Дугарска. Как будто я тайный поклонник неземной красоты младшей дочери князя Куликова не меньше. «Вы же в курсе, что я купил собственность купца Воробьева?» — спросил я, и после неуверенного кивка с ее стороны добавил. «Вот я и решил по снегу поехать проверить свою недвижимость. Может, там подремонтировать, чего нужно?» «В зоне?» — недоверчиво удивленно уточнила она. «По-вашему, в зоне все сохраняется в первозданном виде? Все разрушается, все портится?» Я грустно покачал головой. «Нужно непременно посмотреть». «Но вы так и не ответили, что вы здесь делаете». «Не ваше дело, Петр Аркадьевич», — зло ответила она. Со снега она пока не пыталась подняться, и при близком рассмотрении сразу выяснилось, почему. Штанина была разодрана и хорошо так обогрена кровью, которая натекла и на снег, а значит, сейчас вовсю шел процесс регенерации, не прибавляющий девушке хорошего настроения. «А я тебе говорил!» — тихо тявкнул Валерон. «Пожалеешь, если спустишься! Герой должен быть таинственным и неуловимым!» Я отмахнулся от его совета и спросил, «Где ваша сопровождающая, Наталья Васильевна?» «Не ваше дело, Петр Аркадьевич», — повторила она, смотря на меня из-под лобья. «Как раз мое», — отрезал я, — «потому что я не могу бросить вас одну. Нужно будет передать из рук в руки». «О, не беспокойтесь, Петр Аркадьевич», — едко сказала она. «Идите, куда собирались. Здесь обойдутся без вашей помощи». Вид у нее был слишком потрепанным, чтобы я не заподозрил, что подмоги для нее не будет. А если добавить еще и сломанные лыжи и полное отсутствие каких-либо вещей с собой, то исчезали последние сомнения. Она и сюда с трудом добралась, а уж дальше ее пускать вообще не стоит. «Ваши сопровождающие погибли или их не было, Наталья Васильевна?» — уточнил я. «Ответьте, пожалуйста, честно». Она отвела взгляд и тихо сказала: «Не было, Петр Аркадьевич». «Как же вас отпустили одну, Наталья Васильевна?» «Я сказала, что отправляюсь к подруге в Гарашуху», — нехотя призналась она. «Как много у вас оказалось подруг», — — хмыкнул я, обведя рукой побоище. «Вот что, Наталья Васильевна, до ближайшего убежища я вас довезу. Там пересидите, пока я не осмотрю свое имущество в Тверзане, после чего я отвезу вас домой». «Нет», — упрямо наклонила она голову, — «мне тоже надо в Тверзань. Осмотреть наше родовое имущество. Ваш вариант меня не устраивает». Она с трудом поднялась. Кровь на штанине уже замерзла, а дыра там была такой, что наверняка замерзла и нога в самой штанине. «Давайте для начала доберемся в убежище, — Наталья Васильевна, — предложил я, — а уже потом будем решать, что кому подходит». Она неуверенно кивнула, что я посчитал за согласие. «Ждите меня здесь, я скоро вернусь». Лезть опять на скалу я не стал. Обойти ее чуть дольше, зато никаких навыков не показываю. «Только не бери ее с собой! — обеспокоенно тявкнул Валерон. — Это нам совершенно неудобно, понимаешь?» Я понимал, что он беспокоится о недоеденном хворосте, но и меня самого очень беспокоила секретность моего похода. Вариант бросить здесь княжну я не рассматривал, но и вариант, когда она точно будет знать, кто причастен к уходу зоны с ее княжества, меня тоже не устраивал. «Ты же понимаешь, что я не могу бросить княжну в такой ситуации?» «Действительно! Она же может выжить!» — сообразил Валерон. «Тогда у Куликова будет столько к тебе претензий, что от них нигде не скроешься!» «Говорил же тебе, не лезь! Ее спокойно бы загрызли, и все! Но и сейчас не поздно! Давай я вернусь и плюну, а? По ней видно, что уже злоумышляет!» «Ни в кого плевать мы не будем!» «Она бы на тебя наплевала в такой ситуации, уверен?» «Валерон, тебе задание. Вернуться и проследить, чтобы она не сбежала. При этом себя никак не выдать. Уверен, такой квалифицированный помощник справится с этим на раз-два». «Если в нее плюнуть, она точно никуда не денется и не создаст проблем», — сделал он последнюю попытку. «Похоже, будет гнуть свою линию, пока не удастся доказать, что это невыгодно мне. Смерть княжеской дочери будут расследовать очень тщательно, а зона сдвинется. И тогда сюда придут специалисты, которые могут найти следы моей ауры, и мне будет очень сложно доказать, что плевал не я». «Довод», — неохотно признал Валерон. «Вот ведь навязалась на наши головы. Хорошо, пошел присматривать, чтобы ее и никто другой не пришиб. Своей аурой ты наследил, будь здоров». Я перестал ощущать его рядом, но ничуть не успокоился. Валерон непредсказуем, как и его понятие пользы для меня. Решит, что младшая Куликова злоумышляет, и устроит проблем на мою голову. Поэтому к снегоходу я почти бежал, а обратно ехал по своим следам на максимально возможной скорости. Но за мое отсутствие ничего не произошло. Куликова стояла на том же месте, разве что мечи убрала в ножны, но собрать кристаллы с волчиков и не подумала. При моем появлении распахнула свои и без того немаленькие глаза и восторженно спросила: «Это что?» «Это снегоход. Я же говорил, что отвезу». «А почему я раньше не видела ничего подобного?» «Не знаю. Я уже пару недель как в Дугарске на нем рассекаю». «Алексей Фомич говорил про автомобиль. Автомобиль тоже есть». Разговаривая, я прошелся по трупам волчиков, пособирал кристаллы, но только в официально известных местах. А то заметит Наталья Васильевна, что я в дерьме копаюсь, не отмоюсь потом. Эти кристаллы я складывал отдельно, потому что их придется делить между мной и Куликовой. «Мне эта мелочь не нужна», — как будто услышав мои мысли, сказала княжна. «Я все равно поделю в убежище». «Не претендую», — гордо сказала она. «Мы, Куликовы, не нуждаемся». «Не нуждаются те, кто не разбрасывает деньги направо-налево». Я огляделся. Вроде собрал все. Оставаться здесь дольше, привлекать других тварей на запах свежей битвы. Пару змеек я уже рубанул, а это только начало. «Наталья Васильевна, мой снегоход не предназначен для перевозки пассажиров. Поэтому садитесь сзади и крепко меня обнимаете». «Вот еще», — вспыхнула она. «Иначе вы свалитесь рано или поздно. Обещаю никому не рассказывать об этом прискорбном факте, порочащем ваше достоинство. Вещи у вас остались после стычки с волчиками?» «Нет», — недовольно ответила она. «Походный мешок уничтожился вчера, а лыжи сломались сегодня». «Я же говорил, придется кормить», — трагически шепнул Валерон прямо мне в ухо. «Но если вы собираетесь без стычек доехать до убежища, то это нужно делать немедленно. Приближается кто-то большой». «Наталья Васильевна, немедленно садитесь. Выезжаем, подходит что-то опасное». Она подскочила и уселась со скоростью, выдававшей любовь к верховой езде. Сидеть княжне было не слишком удобно, потому что за мной был уже грузовой ларь. Но это было последнее, что ее беспокоило. Теперь уже и мы слышали приближение чего-то огромного и опасного. Газанул я, только снег из-под гусениц полетел. Наталья Васильевна испуганно вскрикнула и ухватилась за мои плечи. «Я сказал обнять!» — рявкнул я. «Свалитесь, возвращаться не буду!» Руки почти сомкнулись вокруг моего живота. Все же очень тесно княжна прижиматься не рискнула. Не успели мы отъехать, как меня накрыла ментальная волна с требованием развернуться и пойти на прием пищи очередного сугробня. Я сначала порадовался, что ментальные характеристики подрастут, а потом испугался, что Куликова попадет под внушение и отправится прямиком во впечатляющую пасть. Когда я оглядывался, обнаружил, что вышедший к нам образец был еще крупнее того, от которого мы с трудом отбились деменской артелью. Шкура у этого была богатая и прямо-таки сияла в лучах заходящего солнца, но я решил, что всех шкур не соберешь, поэтому пусть растет. Все равно у меня подходящего для обработки зелья нет. И прибавил скорости, выходя из зоны ментального поражения. Потом заложил вираж, уходя неизвестно от чего, поскольку интуиция завопила, что прямо ехать нельзя, нужно обогнуть эту ровную поверхность. Сугробин несся за нами огромными прыжками, раззявив пасть, в надежде, что мы поддадимся его обаянию и подкормим немаленькую тушку своими хилыми телами. В отличие от меня, огибать он ничего не стал и на полном ходу влетел в ровное снежное полотно, где сразу провалился. Дальше, сколько я не оглядывался, ничего не видел, лишь толстый снежный ковер, надежно укрывший все, что происходило под ним. Для себя я сделал вывод. В зоне следует избегать всех гладких поверхностей. Это какая же должна быть яма, что в нее ухнула такая махина, как сугробень? «Что это было?» — крикнула Куликова. «Вы про сугробни или...» — чуть обернувшись, уточнил я. «Я про того, кто его съел. Я не читала о тварях, создающих такие ловушки». Ориентир для последнего на сегодня убежища уже был виден, так что отвлекаться на беседы я не хотел. Валерон тоже молчал. Сидел он там же, где и раньше, но находился в бесплотном состоянии, поэтому физически я его не чувствовал, только магически. Больше огибать ничего не пришлось, и вскоре мы уже оказались у убежища. Огромного кирпичного сарая с подпертой камнем дверью, через которую снегоход удалось протащить с большим трудом. Но оставлять его на улице я не хотел. Снаружи бегает куча тварей разных размеров. Не погрызут, так растопчут. Высокоуровневое заклинание незаметности, нанесенное на сарай, находилось при последнем издыхании, поэтому прежде чем заниматься размещением, я от души напитал его магией. Зажег шар света и осмотрелся. Внутри сарая оказался разграничен на небольшие закутки, каждый из которых было вполне реально обогреть даже моим хилым даром. Дверей в них не было, но были деревянные щиты, которыми можно было отгородиться. Сарай был явно рассчитан на то, что одновременно могут отдыхать несколько артелей. Но сегодня вряд ли еще кто-то подойдет. Я задвинул засов на двери, вытащил фонарь со светящейся плесенью изготовления Прохорова и сказал: «Занимаем эту комнату, она одна из самых маленьких». «Я с вами в одной не буду», — выпалила княжна. «Наталья Васильевна, я не буду греть два помещения. У меня на это возможностей нет», — бросил я. «Хотите сидеть в другой, грейте сами». «Вы меня скомпрометируете», — заявила она. «Если об этом никто не узнает, то ничего страшного не произойдет», — возразил я. «Поверьте, Наталья Васильевна, ваши прелести сейчас меня беспокоят в последнюю очередь. А вам нужно осмотреть раны и, возможно, зашить одежду». «Мой швейный набор пропал вместе с походным мешком». «Выдам свой». Разговаривая, я отправлял раз за разом заклинание «Жар» в выбранный закуток. Температура там постепенно повышалась, можно было заняться ужином. Благо, готовить ничего было не нужно. С собой мы взяли достаточно. Разве что чай заварить. Сначала я вытащил свой ремонтный набор и вручил его княжне. Затем извлек котелок и баклажку с водой, поставил воду кипятиться и вытащил мешочек с травяной смесью, приготовленный для меня Николаем Степановичем. «Если вы думаете, что после этого я за вас выйду», — начала была княжна. «Я жениться на вас не собираюсь», — отрезал я. «Откуда у вас вообще появилась эта маниакальная идея, что я претендую на вашу руку? Разве я могу показаться привлекательным зятем для вашего батюшки, Наталья Васильевна? Голову включите!» Она недовольно фыркнула и выдала: «Как раз вы и можете. Мне будут подбирать супруга с таким расчетом, чтобы он зависел от Куликовых». Информация была интересной. Из нее явно следовало, что на сторону младшую княжну не отдадут по какой-то причине. При этом наследницей совершенно точно была старшая. «И каким образом я завишу от Куликовых, Наталья Васильевна?» — уточнил я. «Я в любой момент могу сняться с места и уехать, после чего не хуже устроиться в другом княжестве. Давайте сделаем вид, что мы вообще не встречались по дороге в Тверзань. Я вас отвезу поближе к Дугарску и высажу». «Мне не надо в Дугарск. Мне надо в Тверзань», — упрямо повторила она. «Зачем?» Я задвинул проход щитом, чтобы тепло не уходило. Обогревать весь сарай я не собирался. «Не ваше дело», — она, наконец, сообразила, что грубит, и поправилась. «Простите, Петр Аркадьевич, это внутреннее дело нашей семьи. Я не могу вам о нем рассказать. Но мне надо в Тверзань. Самый последний срок — завтра». «То есть за предсказания в вашей семье отвечаете вы?» — сообразил я. «Откуда вы... То есть с чего вы взяли, Петр Аркадьевич?» — смутилась она. «Да вы сами почти прямым текстом об этом сообщили, Наталья Васильевна», — безжалостно добил я ее. «Есть будете?» Она не ответила, смущенно уставившись в стену. Пришлось добавить: «Вас это ни к чему не обяжет». «Буду, Петр Аркадьевич», — решила она. Помещение начало прогреваться, и я расстегнул комбинезон, а потом снял. Под ним у меня были вполне приличные штаны и свитер. Спальник я извлек из багажного сундука снегохода и раскатал на одном из двух щитов, лежащих в этом закутке. И сразу после этого сообразил, что налицо еще одна проблема. Спальник у меня только один. Глава 33. Выйдя к снегоходу, я шепотом попросил Валерона сбегать за спальником. Брал я с собой найденный им в Астафьевской захоронке. А еще был тот, что я купил для дальних походов в зону с артелью Демина. С последним не сложилось, а спальник остался. «А я говорил, наживешь ты с ней проблем», — недовольно тявкнул Валерон. «Меток я могу ставить всего 5, а теперь одну приходится тратить на спальник для мутной девицы». «На спальник для меня», — поправил я. «А снимать ненужные метки ты не можешь?» «Нет, они сами через полгода развеиваются, если не поддерживать», — пояснил Валерон и все же исчез. Вернулся он буквально через пару минут и выплюнул передо мной запасной спальник, чем снял огромнейшую проблему с моей души. Потому что отдавать спальник даме, а самому рыцарски спать как попало, я не собирался. А делить спальник с ней было вариантом еще хуже. Кроме спальника Валерон притащил еще запасные миску, ложку и кружку и буркнул: «Из моей посуды она есть не будет. Я брезгливый. И ты мне лучше сразу порцию выдай. Буду есть в темноте и холоде». Он подпустил в голос трагизма, я ему даже посочувствовал. Но вариантов все равно не было. Не кормить же его при Куликовой, которая непременно отметит и лишнюю миску яркого красного цвета, и исчезающую из нее еду. Так что пришлось откладывать еду Валерону сразу. И кашу, которая стояла в кастрюльке и оставалась горячей, и хворост, который пришлось отсыпать просто на крышку багажного сундука. «Придется замерзать», — тоскливо сказал Валерон. «И все из-за того, что ты меня променял на какую-то девку». «Не ной», — оборвал я его причитание. «Тебя не видно же. Поешь и приходи укладываться в мой спальник. Вдвоем точно не замерзнем». «Это ты сейчас про меня?» — подозрительно уточнил он. «Или ты с кем другим решил не замерзать?» Я только покрутил рукой у виска, сунул под мышку спальник, захватил две миски с кашей нам с Натальей, отнес в комнату, протянул княжне ее порцию и еще попризывал жар, чтобы поднять температуру. И клетушка еще не прогрелась, и с моим приходом ворвался холод снаружи. «Она горячая?» — удивилась княжна, принимая от меня миску. «Из контейнера со стазисом», — коротко ответил я. «Ешьте, Наталья Васильевна». Она какое-то время крепилась, пытаясь выдерживать манеры, ела медленно и аккуратно, но надолго ее не хватило, и миска опустела куда быстрее моей, после чего девушка начала поглядывать уже на мою порцию. Жалко мне не было, но после вынужденной голодовки лишняя еда точно будет лишней, поэтому я молча налил девушке заварившийся травяной сбор и насыпал в ее пустую миску хвороста. Себе брать не стал, и без того мой несчастный помощник на грани инфаркта. А так кастрюльку отнес, отсыпал помощнику еще немного лакомства и убрал в сундук. Пока ужинали и пили чай, Я постоянно подогревал воздух в помещении, незаметно доведя жар до 9 уровня. Надолго тепла все равно не хватит. Без поддержки заклинаниями температура в клетушке начнет падать, пусть медленно, но неуклонно. Зато сейчас залезать не в холодный спальник. А утром, прежде чем оттуда вылезать, опять нагрею воздух. «Наталья Васильевна, ваш спальник вот этот». «А зачем вам два спальника?» — удивилась она. «Случайно положил». «Как можно случайно положить такую немаленькую вещь, Петр Аркадьевич?» «Может, у меня тоже предвидение сработало, Наталья Васильевна? Не положил бы я второй спальник, пришлось бы спать на голых досках». «Я бы на такое никогда не согласилась, Петр Аркадьевич. Нехорошо получилось бы, если бы вы терпели из-за меня лишения». Со стороны, наверное, это забавно смотрелось. Сидят два фактически подростка и старательно расшаркиваются друг перед другом, показывая хорошие манеры. У меня получается чуть лучше, у княжны чуть хуже. Но здесь уж издержки воспитания. Кому-то бы их пришлось терпеть, Наталья Васильевна. Давайте ложиться спать. Завтра у меня будет тяжелый день. Про завтрашний день я как раз и хотела с вами поговорить, Петр Аркадьевич. «Все разговоры будут завтра, Наталья Васильевна», — отрезал я. «Свет выключите сами, Наталья Васильевна, когда он перестанет быть вам необходим. Для этого просто задвиньте металлические шторки на лампе». Я поставил лампу к изголовью ее спальника. «Мне не нужен свет, Петр Аркадьевич», — ответила она. «Он у вас несколько неживой, так что я выключу прямо сейчас». В определении света я с ней был согласен. С одной стороны, штука получилась удобная и светила ярко, с другой свет отдавал в зеленую гамму, поэтому княжна, да и наверняка и я, в ее свете походили на несвежих покойников. Себя я не видел, но от княжны отворачиваться было неприлично, поэтому приходилось любоваться ее нездоровым цветом лица. Второй спальник был куда менее теплым, чем отданный княжне, но в свитере я замерзнуть не должен. Да и станет холодно, опять подогрею воздух в комнате. Сейчас в ней почти комфортная температура. Княжна чем-то тихо шуршала, я за ней не подглядывал, поскольку сам готовился ко сну. Раздеваться, разумеется, не стал, только ботинки сменил на толстые шерстяные носки. Были они у меня одни, и жертвовать ими в пользу Куликова я не стал. Ей должно было хватить нового спальника. Залезал внутрь я осторожно, хотя Валерона в его нынешнем виде придавить сложно, но мало ли. Чувствовал я его совсем рядом, хотя только на магическом уровне. Вымотался я знатно, поэтому вырубился почти сразу. Так что, если княжна надеялась на поползновение с моей стороны, то я ее знатно обломал. Все-таки переход получился не из легких, пусть я и нарабатывал как выносливость к зоне, так и усидчивость на снегоходе. Ночью я проснулся всего лишь раз, почти на автомате нагрел клетушку и опять уснул, чему очень способствовало сопение Валерона под мышкой. Сон был сладким. Совсем не таким оказалось пробуждение. «Какой красавчик!» — восторженно сказала княжна. Своим не до конца проснувшимся мозгом я поначалу решил, что она заигрывает со мной, но когда ощутил на себе увесистую тушку, сообразил, что помощник меня в очередной раз подвел. «Я же говорил, надо было в нее сразу плевать!» — раздался обреченный голос Валерона. «Как же это я так умудрился вывалиться из бесплотного состояния? Холодно, наверное, слишком было». «Он так жалобно тявкает. Зачем вы, Петр Аркадьевич, потащили такого малютку в столь опасное место?» Лампу она активировала, и теперь помещение опять заливалось мертвенно-зеленым светом. Кстати, единственным, кто в нем выглядел красиво, действительно оказался Валерон. «Сама ты малютка!» — возмутился он. «Да я из тебя фарш одними зубами сделаю! Это если что-то останется после моего плевка!» Я прикрыл его рукой, намекая на то, что стоит успокоиться. «Вы, Наталья Васильевна, еще не представляете, насколько стало это место опасным для вас. Если вы хотите, чтобы я довез вас до Тверзани в целости и сохранности, вы даете мне клятву». «А если нет? Вы меня убьете, Петр Аркадьевич?» — с долей насмешки спросила она. «Я нет. Но это сделают и без меня, когда я вас просто не возьму с собой». «А я не возьму. Слово даю». Она задумалась, прикинула свои шансы добраться самостоятельно и спросила: «Какого рода клятву вы хотите с меня получить, Петр Аркадьевич?» «Ничего из того, что вы обо мне узнали или узнаете за эту поездку, и о чем догадаетесь, не будет никогда пересказано третьему лицу ни устно, ни письменно, ни намеками и не будет использовано вами против меня. Все, что произошло вчера и произойдет сегодня, останется тайной для всех остальных. В таком случае я хотела бы получить аналогичную клятву от вас, Петр Аркадьевич. От меня? От вас, она кивнула, подтверждая свои слова. У меня тоже есть секреты, которые я хотела бы оставить при себе. Что касается ваших, я не думаю, что они столь уж важны и интересны нашей семье, чтобы упрямиться. Договорились, согласился я. Но, дамы, вперед! Секреты княжны меня интересовали мало, и я легко был готов не использовать их ни сегодня, ни когда-либо потом. А вот мои секреты могли позволить надавить на меня Куликовым всерьез. Пусть пока княжна принимала Валерона за обычную собаку, но он непременно где-то проколется, особенно если исчезнет в самый неподходящий момент или в кого-нибудь плюнет. Наталья Васильевна уточнила формулировку, после чего невозмутимо оттарабанила и завершила магической клятвой. Я, убедившись, что она в полной мере выполнила мои требования, повторил ту же формулировку, только в ее отношении. «А теперь вы расскажете, Петр Аркадьевич, как вам удалось спрятать собачку так, что я ее раньше не заметила, и зачем вам вообще понадобилось тащить его с собой в зону? У вас нынче множество домочадцев, могли бы оставить с ними? Или он прибился к вам прямо в зоне?» «Может, мы ее того? В жертву при активации реликвии?» — жалобно тявкнул Валерон. «Уж очень она любопытная!» «Возвращаю вам вашу вчерашнюю фразу, Наталья Васильевна. Это не ваше дело». Обломал я ей все возможности выведать что-то из меня. «Сейчас быстро завтракаем и выдвигаемся». Обижаться она и не подумала, лишь насмешливо фыркнула и потянула руку к Валерону, чтобы погладить, поскольку тот после купаний в купели Макоши стал выглядеть роскошным собачьим красавцем. Пусть он материален не до конца, но предмет с божественным названием повлиял и на это не до конца материальное самым положительным образом. Валерон порыва не оценил, показал зубы и зарычал. Пришлось предупредить. Он не любит, когда его трогают посторонние. Зато, когда вышел в коридор, дал волю своим чувствам. «Ты сдурел?» «Петь, я сам не понял, как это вышло!» Жалобно тявкнул он. «В бесплотном виде я постоянно мерзну. Видно, перекинулся во сне, чтобы согреться, а утром вовремя не проснулся». Он скорчил самую жалобную гримасу из своего арсенала. «Слово даю, что я не нарочно. Может, это флюиды такие нехорошие от этой девицы, а? Она попросту опасна для нас обоих со своим предвидением. Я тебе еще вчера это говорил. Она ставит нашу миссию под угрозу». «Не переваливай с больной головы на здоровую». «Ладно, проехали», — вздохнул я. «Что сделано, то сделано. Выдвигаемся, но сначала завтракаем. Будешь есть, как белый человек, в тепле и уюте». «Зачем как человек? Лучше как собака». Валерон чувствовал себя виноватым, поэтому его обычная наглость куда-то отступила. Он даже еще раз пояснил. «Петь, я правда не хотел ей показываться. Но холодно было, а я очень сильно потратился магически вчера и на плевки, и на перемещения». «Если ты все равно не мог контролировать, то смысл тебя винить», — философски ответил я. Завтракали мы в полнейшей тишине, хотя княжна и косилась на красную миску Валерона и наверняка недоумевала, как в столь мелкую особь влезает так много еды. Но не спрашивала. Видела, что мы оба не в духе. Поэтому завтрак не затянулся. После него мы все, кроме Валерона, выпили по кружке бодрящего напитка и принялись собираться. Поскольку скрывать помощника было уже бесполезно, я натянул на него и комбинезон, и ботинки. А то мало ли, что он опять учудит от холода. «Вам, Наталья Васильевна, насколько я понимаю, нужно в особняк Куликовых?» «Именно так, Петр Аркадьевич». «Дорогу в городе вы помните?» «Примерно, Петр Аркадьевич. Я была слишком маленькой, когда мы потеряли сюда доступ». «Я помню», — тихо тявкнул Валерон. «Твоя собственность там совсем рядом». «Внутрь дома вы сможете попасть?» Княжна молча вынула из-за пазухи связку затейливых ключей и добавила: «Охранная система, если сохранилась, пропустит меня и тех, кто со мной». Покидали здание мы осторожно. Я сначала убедился в отсутствии тварей рядом, а уж потом выволок снегоход, в багажный сундук которого загрузил все вещи, вытащенные ранее. Наталья Васильевна провожала каждый исчезающий в недрах багажника предмет все более удивленным взглядом, но вопросы задавать перестала, не желая налететь на еще одну грубость. Почувствовала, что мы с Валероном не в духе. Устроились на снегоходе мы в том же порядке, что и раньше. Передо мной Валерон, позади княжна. Надо признать, что поврежденную вчера штанину она зашила и очистила так, что даже при естественном свете не было ничего заметно. Похоже, Наталья Васильевна не только мечами ловко орудует. В этот раз летели мы без остановок. Если за нами кто-то пытался увязаться, то скоро отставал, а я не останавливался, чтобы дать бой. Пару раз я огибал по дуге подозрительно ровные участки, хотя моя интуиция на них не всегда срабатывала. Но в случае монстров, жрущих сугробней, лучше перестраховаться. Один раз за нами увязалась стая волчиков. Пришлось остановиться и дать бой, потому что иначе не отстали бы. А привести за собой толпу тварей, которые рано или поздно добегут, так себе идея. Княжна восстановилась, поэтому перестреляли увязавшихся монстров мы издалека практически всех. А тех, кто все же до нас добежал, встретили два меча и топор. Мечами младшая Куликова владела вполне профессионально. Валерон же из роли домашнего питомца не вышел и даже ни разу ни в кого не плюнул. Кристаллы собирать я не стал. Задержка могла оказаться роковой. К нам приманились бы твари еще и еще. Так что мы опять уселись на снегоход и помчались к цели. О грядущем действии я не думал вообще. Почему-то в голову лезли всякие глупые мысли, по примеру следующей. Сугробень жрет других тварей, и у него в кишечнике оказываются залежи кристаллов. Сколько же тогда кристаллов накопила тварь, которая жрет сугробней? До окраин Тверзани мы доехали даже быстрее, чем я запланировал. За 3 с небольшим часа. Наверное, сказалось раздражающее присутствие княжны за спиной, от которой хотелось отделаться как можно быстрее. В самом городе в дело вступил Валерон, коротко командуя, куда нужно двигаться. Вот там без подсказок пришлось бы туго, потому что слухи о повышенной концентрации монстров в населенных пунктах оказались нифига не слухами. На нас выскакивали твари из перпендикулярных улиц. Я с трудом уходил от столкновений, расшвыривая заклинания направо и налево. Чаще всего одного попадания было недостаточно, чтобы тварь сдохла. Не всегда хватало и 2-3 попаданий. Пару раз особо настырных и подобравшихся к снегоходу совсем близко рубанула Наталья Васильевна. Она вцепилась одной рукой в ремень на моем комбинезоне, а второй орудовала как заправский казак шашкой на ходу. И все же толпа поклонников за нами собралась знатная и увеличивалась с каждой улицей, мимо которой я проезжал. Назад пути не будет. Мы выехали на центральную площадь, и я чуть притормозил, пытаясь понять, где здесь княжеский дом. «Туда! Нам надо туда!» Рукой над моим плечом княжна тыкала в одно из зданий, ограда перед которым была напрочь изломана, а ворота отсутствовали как класс. В проем из-под них я и въехал, лихо затормозив перед крыльцом и обернувшись. На площадь выкатывалась волна тварей. Причем выкатывалась она не только с той улицы, по которой мы приехали, но и с остальных, выходивших в центр. Медлить было нельзя. Дом нас не защитит. Плетений на нем не осталось, а без защиты магии стены будут разломаны, если не мгновенно, то за пару часов. Я скостовал слияние, и Валерон, давясь, выплюнул уже завершенную реликвию. На ней не осталось ни одной щербинки, но и жизни в ней тоже не было. Я торопливо достал контейнер с кровью Астафьева и щедро плеснул, молясь всем богам, чтобы это сработало. «Во исполнение договора!» — громко сказал я, надеясь, что вербальная форма добавит недостающее для снятия печати. Первые твари уже вбегали во двор, когда реликвия вспыхнула, взлетела и засветилась. И был этот свет настолько нестерпим для тварей, что они завыли и попятились, врезаясь друг в друга и давя мелких. И не просто так. Зона Куликовых начала очищаться. Вот только присутствие Бога, выдавшего мне задание, я не почувствовал. И печать никуда не ушла. Навыки Петра на конец третьей книги. Полученные от Бога внеуровневые навыки. Абсолютная память. Воззвание к Богу. Возможность общаться с выбранным Богом через алтарь в лабиринте. Админский доступ. Дар Бога. Позволяет быстрее обучаться и иметь более высокие шансы получения хорошей добычи. Поиск осколков. Слияние осколков. Сокрытие сути. Немагические навыки. Блокирование боли 3 уровень. 10 секунд за уровень. Гибкость 14 уровень. Ловкость 16 уровень. Меткость 17 уровень. Плавание — 7 уровень. Регенерация — 9 уровень. Сила — 20 уровень. Скорость — 16 уровень. Чувство направления — 4 уровень. Магические навыки. Адский паяльник — 3. 4 уровень. Аквамания — 1 уровень. Блуждающий гриб — 2. 1 уровень. Видящий — 5 уровень. Вихрь листьев — 2. 1 уровень. Водяной шар — 19 уровень. Воздействие на разум. 8 уровень. Воздушный щит. 14 уровень. Жар. 9 уровень. Жар птицы инженера. 4. 2 уровень. Живой источник. 2. 2 уровень. Иммунитет к воздействию на разум. 15 уровень. Иммунитет к ядам. 5 уровень. Иммунитет к магии тени. 1 уровень. Интуиция. 15 уровень. Искра. 51 уровень. Исцеление. 1 уровень. Каменная твердость. 7 уровень. Колокольчик. 7 уровень. Ледяная игла. 8 уровень. Мимикрия. 10 уровня. Модифицированная удача. 18 уровня. Незаметность. 10 уровень. Ночное зрение. 5 уровень. Огненная плеть. 8 уровень. Очищение. 3 уровень. Ощущение чужого внимания. 12 уровень. Пиромания. 2. 3 уровень. Подводное дыхание, 5 уровень, 10 секунд за уровень. Поиск тайников, 6 уровень. Портальное перемещение, 5 уровень. Направление можно выбирать с 10, а дальность с 20. Дальше только увеличивается точность и расстояние. Природная регенерация, 11 уровень. Природа восстанавливает днем магическую энергию, ночью здоровье. Пространственное хранилище, 3 уровень. Скиомания, 1 уровень. Снег, 3 уровень. Теневая стрела, 58 уровень. Теневой кинжал, 35 уровень. Теневой плащ, 3 уровень. Теневой сгусток, 11 уровень. Удушающая тень, 3, 4 уровень. Устойчивость к зоне, 12 уровень. Цепкие лапки, 7 уровень. Шар света, 7 уровень. Ядовитый плевок, 1 уровень. Профессиональные навыки. Зачарование артефактов. 3 уровень. Зельевар. 1 уровень. Зельевар-изобретатель. 1 уровень. Изготовление артефактов. 3 уровень. Ковка. 1 уровень. Кузнечная гравировка. 1 уровень. Магическая закалка. 1 уровень. Мастер кузнечного дела. 1 уровень. Мастер механики. 2 уровень. Мастер-оружейник. 1 уровень. Мастер-рун. 1 уровень. Мастер создания артефактов – 1 уровень. Обработка – 1 уровень. Оптик – 1 уровень. Ремонт механического изделия – 2 уровень. Часовщик – 1 уровень. Руны. Взрыв, возврат, легкость, оглушение, самозаточка, самонаведение, тишина, прочность, яд. Сродство. Огонь усиленная, вода, воздух, природа, тень усиленная, алхимия, артефакторика, механика, кузнечное дело. Конец третьей книги. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.